Том 16, глава 13. Как только Джин Ву оказался в зоне покрытия, его телефон мгновенно зазвонил. От ассоциации охотников он нахмурился, увидев, от кого звонок. Могло ли уже что-то случиться, пока его не было? Он быстро принял вызов. «Охотник Ним?» «Да, это я, сам Джин Ву». Ему показалось, что что-то действительно было не так. Он услышал тревожный голос работника ассоциации. Заподозрив неладное, он быстро спросил. Что произошло? Тут такое дело... Нет, подождите, вам все объяснит президент ассоциации. Позвольте, я вас с ним соединю. Проблема должна быть достаточно серьезной, если будет говорить сам президент ассоциации. Джин Ву понял это и молча ждал ответа. Вскоре приглушенный звук соединения прервался, и затем, будто бы отчаянно ожидая этого звонка, У Джин Чоль торопливо взял трубку. Из динамика телефона раздался его полный тревоги голос. «Охотник Сун Ним, почему мы никак не могли с вами связаться?» «Я до этого был вне зоны доступа», — объяснил охотник. «Видимо, в лесу уже все было пропитано магической энергией от частых побегов из подземелья. Поэтому связаться с ним внутри этого огромного океана из деревьев было невозможно. Но он подумал, что будет более чем достаточно, просто оставить своих теневых солдат с теми, кого он хотел защитить. Вот что он думал. Могли ли эти сверхогромные врата открыться, пока я был в лесу?» Заволновался парень. «Но ведь должно же было оставаться еще около 2 недель. 2 дней. В сознании Джин Ву уже начали множиться самые разные предположения. Но прежде чем он успел попросить У Джин Чоля рассказать, что случилось, тот рассказал ему сильно упрощенную версию текущей проблемы. Посреди Сеула появился монстр, и он пошел в разнос. До этого Джин Ву был в прекрасном настроении. Он насладился этим невероятно редким перерывом во всей своей активности и чувствовал оживление, но теперь он ощущал себя так, будто бы у него сердце упало в пятки. «Их много?» – уточнил парень. «Нет никакой толпы, это одно существо». «Всего одно?» – он удивился. Все охотники Кореи собрались в Сеуле. Их созвали в город, чтобы они сражались против потенциального побега из подземелья, из этих супергигантских врат. Все они должны были быть начеку и быть готовыми выдвигаться в любой момент. Помимо этого, ассоциация еще и предоставила этим охотникам недостающее подходящее обмундирование. Но вот их уничтожает один монстр, который внезапно появился из ниоткуда. Джин Ву впал еще большее замешательство. У Джин Чоль спешно продолжил объяснять. Гильдия, которая попыталась сразиться с ним, была мгновенно уничтожена. Похоже на то, что этот монстр необычное существо. А что о его текущем местоположении? Задал вопрос охотник. Мы полагаем, что он сейчас недалеко от гранд-отеля Сеула, ответил президент. Могло ли это быть простым совпадением? В тот момент, когда У Джин Чоль упомянул название ультра-роскошной гостиницы, где остановился Томас Андре, парень почувствовал это жуткое неприятное ощущение в горле. И точно, когда президент ассоциации назвал имя американца, в его голосе звучала неподдельная тревога. «Мне недавно поступил звонок, что Томас Андре Ним готовится к схватке с этим монстром». Но такого не могло быть. Джин Ву на всякий случай оставил своего теневого солдата с Томасом Андре. Ему был дан приказ сразу же дать сигнал, если поблизости будет обнаружено что-либо странное. И вот теперь цель, которую предполагалось оберегать, в одиночку сражалась с монстром, способным уничтожить целую гильдию, и при этом никакого сигнала. Погодите-ка, только теперь Джин Ву почувствовал, что что-то не так. Сигналы, которые исходили от теневых солдат с территории Сеула, были невероятно слабыми. Будто бы что-то вмешивалось в эту передачу. «Что происходит?» – забеспокоился он. Враг, обладавший невероятной силой, охотник особого уровня, который сражался с ним и, наконец, блокирующиеся сигналы. Могло ли это быть? В мозгу Джин Ву проскочила еще одна возможность. Он быстро переспросил, чтобы уточнить. «Господин президент ассоциации, у этого монстра была тень?» «Прошу прощения», – не понял У Джин Чоль. «Пожалуйста, уточните, есть ли у этого монстра тень?» Голос У Джин Чоля на мгновение пропал, и затем он еще более тревожно продолжил. «Как такое может быть? Вы правы, охотник Сонни. Я только что проверил снимки, и у этого монстра нет тени. О боже мой. Джин Ву вспомнил того ледяного эльфа, который напал на Го Гун Хи, у которого не было тени, и громко крикнул. Вам ни в коем случае нельзя давать Томасу Андре сражаться с этим монстром. Был высокий риск того, что этот монстр изначально был нацелен на Томаса Андре. Прошу прощения, но они уже... На счету уже была каждая секунда. Джин Ву понял, что ему уже не нужно продолжать слушать дальнейшие объяснения. Он попытался активировать обмен тенями с тем солдатом, который был прикреплен к Томасу Андре. Вместе с довольно угрожающе звучащим сигналом, перед его глазами резко появилось четкое голографическое сообщение. Выбранный телевой солдат не может быть найден. Джин Ву попытался еще несколько раз, но каждый раз выходило одно и то же. Выбранный теневой солдат не может быть найден. Выбранный теневой солдат не может быть найден. Как такое может быть? Пришел в ужас Джин Ву, и его лицо приняло мрачное выражение. Мой солдат исчез. Нужны ему координаты теневого солдата. Для использования обмена тенями каким-то образом исчезли без следа. Он не мог ощутить вообще ни следа от того солдата. И он также теперь ощущал, что его связь с солдатом, оставленным с Томасом Андре, была разорвана. Как и тогда, когда он отправлял своих солдат обратно в пустоту. Отмена теневых солдат без его ведома. Из уст Джин Ву раздалось непонимающее, что за чертовщина тут творится. Ренат Ниман услышал позади себя грубый голос. «Отойди с дороги!» Немец уже бывал до этого в подобных ситуациях, но ощущение, которое он испытал в этот раз, сильно отличалось от того, что было раньше. «Томас Андре?» – узнал он. Гигантский человек, достаточно высокий, чтобы загородить собой солнце, вот таким был Томас Андре. Лицо Рената оживилось в тот момент, когда он увидел стоящего за ним американца. Томас молча прошел мимо Рената и медленно проследовал вперед. Все эти люди, которые с криками убегали с места события, с облегчением узнали охотника особого уровня и его внушительную фигуру, и их шаги постепенно замедлились и сошли на нет. Это же тот американский охотник! Томас Андре? Это же Голиаф! Тот самый Голиаф! Даже у первоклассного охотника Рената Нимана часто забилось сердце при виде широкой спины Томаса Андре, когда тот шел вперед. Так что... Что же чувствовали обычные люди, которые в страхе бежали от этого монстра с такой явной жаждой убийства? «Ах, о господи, всемогущий, спасибо вам!» Некоторые даже начали от облегчения падать на землю. Сейчас их напряжение как рукой сняло. Сознание того, что один из лучших охотников мира пришел спасти их. В то же время сам Томас яростно закричал остальным охотникам, которые застыли неподалеку. Они не могли пошевелиться от мощного давления, которое исходило от неизвестного монстра. «Хватит стоять, как болваны! Начинайте эвакуировать гражданских, чертовы ублюдки!» Одного рева от охотника особого уровня было более чем достаточно, чтобы быстро привести мыслительные процессы остальных охотников в норму. Они через этот громогласный рев поняли его намерение и начали подхватывать упавших граждан, чтобы оттащить их подальше от Томаса. Ренат Ниман тоже помогал своим корейским коллегам с эвакуацией обессилевших горожан. Американец, выпрямившись, стоял посреди улицы. Его вид говорил о том, что он здесь, чтобы защитить людей, а этот монстр медленно начал двигаться по направлению к нему. Охотник особого уровня, сощурив глаза до щелочек, снял свои очки. То, что он увидел, было зверем. Монстр был весь в крови. Хоть это существо смутно напоминало человека, но оно никак не могло им быть. Когда Томас увидел за спиной этого монстра клочки и кусочки растерзанных им жертв, на его шее сдулись вены. Этот вонючий зверь, не знающий своего места, слишком долго бесчинствовал, понял охотник. Будто бы желая подогреть ярость Томаса, зверь обнажил в широком оскале клыки, на которых были кусочки человеческой плоти. Приструнить это безумное животное было абсолютной необходимостью, и неважно, откуда бы оно ни пришло, взгляд Томаса сразу же стал убийственным. Укрепление. Его мышцы выросли на манер брони. И его и до этого огромное тело начало увеличиваться все больше и больше. В плане размеров он был ощутимо крупнее, чем этот монстр. Чтобы выяснить разницу в силе, Томас Андре ринулся в сторону своей цели. Танк. Люди, наблюдавшие за ним и ощущавшие, как с каждым шагом охотник особого уровня дрожит земля, инстинктивно представляли себе мощный танк. А зверь же облизнулся от появления новой добычи и тоже сделал свой ход. Два гиганта в одно мгновение сократили расстояние между собой и встали друг перед другом. Сперва они обменялись взглядами, каждый изучал своего нового противника, и вскоре оба усилили свои кулаки громадной магической энергией. В то же время они издавали громоподобный рев. Два монстроподобных существа своими кулаками, способными крошить бетон, как тофу, начали выстреливать как пули один в сторону другого. Бум! Такой обмен ударами предполагал применение исключительно грубой силы, без внимания к каким-либо техникам. Охотники, видевшие это, были до глубины души поражены этим зрелищем. Легкого касания такого кулака было достаточно, чтобы гарантировать любому из них мгновенную смерть. Но эти двое без передышки обменивались такими ударами, даже не пытаясь их как-то блокировать, будто бы эти удары были легкими пробными тычками. «Это действует», — теперь был уверен Томас. Бам! От его удара голова зверя повернулась в сторону. Тяжелое ощущение от удара передалось его левую руку. Эта атака однозначно сработала. После своего поражения в битве с Джингу, уверенность Голиафа в своих силах несколько упала, но благодаря этой драке он почувствовал, как она снова начала возрастать. Бум! Нескончаемая череда ударов со временем начала оттеснять зверя назад. Воспользовавшись этим моментом, пугающий удар кулака Томаса Андре с полного размаха повалил этого ублюдка прямиком на землю. Бум! Зверь полетел назад, и от силы удара под ним трескался асфальт. Это существо врезало в стену здания, и этим раскрошило ее. И только тогда оно остановилось. Другие охотники, увидев это, подняли кулаки в воздух и возликовали. Но сам же Томас Андре не выказал никаких следов радости. Нет, это не так. Это не было так сильно, как я хотел. Поднялось густое облако пыли, перекрывая вид. Но он все еще мог чувствовать присутствие этого зверя. От него исходила такая явная жажда убийства, хотя его было не видно за обломками обрушенного здания. И внезапно из этого облака пыли в сторону Томаса полетели тяжелые куски металла. Он отбил летевшие в него машины и быстро воспользовался навыком захват, чтобы подтянуть скрытого из его вида зверя ближе к себе. Сопротивляющийся зверь потянулся прямиком к носу американца, и Томас сразу же воспользовался своим сильнейшим навыком – разрушение. Мышцы на обеих руках Томаса резко раздулись до того, что были готовы лопнуть. Он изо всех сил обрушил свои кулаки на землю. Бум! Ужасающая ударная волна, поднявшаяся от земли, захлестнула зверя. Зверь заревел в агонии. Его подбросило в воздух, и потом он рухнул на землю. Томас воспользовался этим шансом и запрыгнул на монстра. А затем обрушил на него шквал своих ударов кулаками, усиленных невероятным количеством магической энергии. Навык «Мощный удар». Бум! Граждане, с тревогой наблюдавшие издалека за битвой Голиафа с этим зверем, дружно начали кричать от радости. Даже охотники начали понемногу облегченно улыбаться. Неважно, кто бы это ни видел, все считали, что у битвы уже был явный победитель. Это была сокрушительная победа, подобающая охотнику особого уровня. Его не напрасно часто называли лучшим в мире, но все же на лбу Томаса выступали капли пота. Они становились крупнее и крупнее, но он безжалостно молотил зверя под собой. Что же это такое? Он почему-то испытывал непонятное волнение. Оно было сродни удавке, которая с его приближающейся победой только туже затягивалась на его шее. Это его озадачивало. Каждый из его ударов метко попадал в свою цель, и зверь, лежавший на земле под ним, не проявлял никакого сопротивления. Так почему же? Так почему же меня обуревает эта тревога, хоть я и явно в выигрышном положении? Не понимал охотник. Но Томас Андре довольно быстро выяснил причину своей тревоги. Это были глаза монстра. С самого начала битвы, до того момента, этот зверь смотрел на него все тем же безразличным взглядом. Он даже дошел до того, что напрочь отказался от своих беспорядочных атак. Это было похоже на то, будто бы эта зверюга издевалась над ним, как бы провоцируя тем самым показать все, на что он способен. Скрип. Голиаф был в глубокой ярости. Сцепив руки в замок, он поднял их высоко вверх. Его плечевые мышцы мгновенно раздулись еще больше, и на его теле выступили толстые вены. Его плечи, предплечья, запястья и руки начали поступать ужасающие объемы магической энергии, в то же время издавая пронизывающую до коси ауру. Итак, это должен был быть конец. Разве сможет этот зверь снова открыть глаза после того, как окажется в самом эпицентре эффекта разрушения? И Томас Андрей изо всех сил обрушил на зверя обе свои руки. Разрушение! И тогда он ясно это увидел. Он увидел, как зверь на кратчайший миг закрыл глаза, а когда открыл их, Томас увидел, что они, до этого напоминавшие человеческие, теперь полностью выглядели как глаза хищника. Хватит! Зверь неторопливо поднял руку и с легкостью остановил оба кулака Томаса, которые тот обрушил на него изо всех своих сил. Американец взглянул на свои руки, уже оказавшиеся в крепкой хватке. Как ни силился он, никак не мог их вырвать. Он почувствовал, как по его спине прошел холодок. «Хоть ты и всего лишь кукла частицы, ты смог извлечь столько силы», — ясно услышал он. Звуки, напоминавшие рычание хищника, заставили Томаса резко изменить свое выражение. «Что это было?» – не понял он. И ровно в этот момент черная шерсть зверя начала отрастать все длиннее и длиннее. И она побелела. Но это было еще не все. Его когти, напоминавшие шило, тоже вытянулись. Его клыки тоже заострились. Вскоре все тело зверя было покрыто белоснежной шерстью. «Оборотень!» – с ужасом подумал Томас. К несчастью, до этого, за целых 10 лет проведения рейдов людьми, не бывало ни одного случая, чтобы появлялся белый оборотень. «Ты? Да кто ты такой?» – бросил Томас. Он почувствовал зловещий холод от отвратительной и злобной магической энергии, исходившей из глаз этого зверя. К сожалению, существо даже не потрудилось ответить ему. Оно начало дробить кости в его кистях, пользуясь одной только физической силой.